и создать рой. Да, некронские эскорабей доставили нам много проблем. Эпсилон не стал спорить, просто подхватил идею и пытался найти для нее применение, которое оправдает не только саму трату ресурсов, но и объяснит, почему нужно потратить ресурсы именно на этих дронов, а не, скажем, на новый танк. Я вижу, в основе лежит фактически демонов, опять же магический хрусталь. Фактически это даже не дрон, а просто все тот же демон, но маленький, контролируемый, простой и, что главное, не столь энергозатратный. Ведь нехватку магической энергии мы компенсируем винтами. Так что по идее жертвоприношений сверх много не понадобится. Да, может и сработает, но надо будет проверять. Из 100 наших доработок, 99, как правило, оказываются неэффективными, пояснил Эпсилон и был абсолютно прав. Свобода у нас хоть теперь и была, но создать что-то лучшее, чем то, чем Империум воевал последние 10 тысяч лет, было все же не так уж и просто. Испытаем в следующих мирах. Плюс я тут подумал, нам нужно больше мельт, намного больше мельт. И проблем у нас было действительно много, а что хуже всего, наши возможности не поспевали за нашими амбициями. В результате этого мы слишком спешили, шли на риски и могли в любой момент налажить слишком сильно. Одна идея Сычева только стоила. Я пришел, а вы не ждали. Вдруг прямо в мастерской раздался голос перевертыша, что свалился с потолка и оказался между мной и Эпсилоном. Мозгов у меня нет, но зато есть очередная идея. А давайте грабанем Нурглитов. Глава 281. Это просто гениальная идея. У нас на носу осады Ризы, буквально главного оплота Империума для завоевания восточной части галактики, что требует максимальной собранности и единства, а ты говоришь, давайте грабанем Нурглитов. То есть буквально то немногое, что может спасти Империум от поражения, это и есть наши склоки, ссоры, дележки галактики, пока всякая мелочи Империум будут тихенько, на фоне этого, выстраивать новые попытки нас свергнуть. План не просто гениальный, но еще и надежный, произнес я, покидая мастерскую и возвращаясь на мостик. Согласен. Кроме того, нам не нужны враги в лице последователей повелителя разложений. Наши миры слишком хрупки, мы все еще не достроили миры крепости, есть огромные проблемы с продовольствием и в целом единственная причина, по которой мы еще существуем, мы не выделяемся, также верно заметил Эпсилон, едва поспевая за мной из-за того, что мой экзоскелет паука был слишком огромен и слишком быстро передвигался. Если же мы начнем не просто выделяться, но еще и провоцировать кого-то на ответные действия, то это чревато крайне плохими последствиями. Ой, да ладно, это просто одна система, 7 планет, только 4 колонии, 1 мир-крепость. Перевертыш не собирался давать задние и продолжал подавливать. У нас почти сотня кораблей, военная компания на 5 минут, пришли, победили, ушли с трофеями. В прошлый раз мой конфликт с Нурглом вылился в то, что я отжал у Нурглитов книгу, из-за которой едва не сдох, а затем и вовсе ускорил пробуждение короля демонов. «Потому что там не было меня», — ответил перевертыш, глядя, как я после его слов переглянулся с Эпсилоном. «Вот именно, с тобой все явно будет еще хуже», — заявил я, ударяя своим манипулятором по потянувшейся к затылку Эпсилона руке. «Если ты думаешь, что тебе кто-то тут доверяет, то ты ошибаешься. Мы прекрасно понимаем, с кем сотрудничаем. Ладно, мысль твою уловил», — потерев руку с некоторой обидой, разумеется, наигранной, — ответил перевертыш, после чего начал идти по стене слева от меня, вертикально и спокойно, прямо на уровне с моим лицом. «В общем, вам нужно оружие, чтобы не быть лохами, а мне нужно забрать у одного чернокнижника 9 фолиантов». «9 фолиантов, как банально», — раздраженно ответил я, попытавшись отмахнуться от назойливого перевертыша, но одно дуновение магии, вот он уже вальяжно идет по потолку. «Там сейчас некое подобие смуты. Ну знаешь, культ пришел к власти, кучу народа просто перед фактом поставили и тут бац, появляетесь вы с альтернативой контрреволюцией. Танки, арсеналы, заводы, склады с ресурсами, там довольно развитая система. Ну а чернокнижника ты завалишь как-нибудь. Я, если бы я хотел сделать это сам, то уже бы сделал. Так что да, все будешь делать ты. Охренеть, я просто сейчас в варп отлечу на следующее перерождение из-за возмущения, которое настолько сильно, что растягивает мою душу. То есть все делаю я, а ты просто. Я даю координаты и решаю вопрос с тем, чтобы тебе не прилетела ответочка. Ага, и поверить мне надо просто на слово. Я вернул тебе твой меч, который ты чуть не потерял в паутине, напомнил перевертыш, спрыгнув обратно на пол передо мной, считая это авансом. Это замечание уже было куда более резонным. Кроме того, несмотря на свой несколько рьяный и категоричный ответ, я все же понимал, что сам факт моего существования уже является достаточной причиной для конфликта с любым из последователей других богов. На мне метка Дзинча, в лучшем случае с нурглитами у нас будет холодная война, в худшем, если они захотят по мне ударить, то ударит, несмотря на то, что я их не трогал. Как и с такой излишне осторожным, в каком-то даже трусливым мышлением я далеко в варпе не уеду. В варпе ты либо бьешь первым и выигрываешь, рвя глотки всем соперникам, либо проигрываешь и жрут тебя. Здесь нет друзей, ни никаких гарантий, и все так переменчиво, что порой ловишь себя на мысли. Надо действовать в моменте и сейчас, беря от судьбы все, что она тебе дает. Кроме того, какие-то стандарты в варпе существовали. Перевертыш действительно мне помог, теперь я должен был помочь ему. Если этого не сделать, то даже о заключении ситуативных союзов можно будет забыть. Никто не захочет иметь дела с тем, кто не чтит негласных правил. А правила эти настолько прочные, что они чтятся даже в сражениях между обеими сторонами. Хотя порой и кажется, что все вокруг такое черно-белое и однозначное. А на деле вон и последователи Кхарна отчасти побольше лояльных Астартес порой знают, и такие святые сестры битвы то и дело кричат что-то про черепа для золотого трона и кровь для бога-императора. Нет уже ничего однозначного, а возможно никогда и не было, даже во времена Великого Крестового Похода. И продолжив размышления уже на мостике, все так же в компании Эпсилона и Перевертыша, я дал свое согласие на то, чтобы посетить систему, где началось смутное время. В конце концов у меня было обязательство о душах, что уже были обещаны Дзинчу. Так что слишком много моих нужд пересекалось в этом месте, которое готовилось стать жертвой для Нургла. Подготовь рой для реализации. Проверим его эффективность в следующем бою. Также попробуем довести до ума четырехруких сервиторов. Для ближнего боя они пригодятся. Приказ был отдан без лишних предисловий. Сразу после выхода в следующую систему, мы едва успели провести разведку безжизненных миров, после чего отправились прямиком к указанной перевертышем системе. Как же спокоен был варп на этом пути. Плавание, что могло занять недели, заняло лишь 9 часов, и проделав небольшой крюк, мы оказались прямо на краю варп-шторма, который накрыл Ризу и соседние миры. Отсюда мы в теории могли дойти до точки сбора за 3-4 прыжка. Мир же этот был слабо интересен, плацдарма здесь толком не создавалось, ведь основной удар предавшие слово собирались нанести на южной части восточной границы. Выше же к разлому миры и Империума были подготовлены слишком хорошо. Ну и плюс дальше там лежит участок галактики, который находится под властью Аббадана-разорителя, который разрушил Кадию и продвигался вперед. Проще говоря, это была не совсем наша зона ответственности, ведь каждый представитель хаоса всегда преследовал лишь свои личные интересы, которые с трудом удавалось объединить вместе. «Ударим один раз и отсечем голову врага», — спросил Мордрит, воплотившись в физическое тело, сотканное из ветров магии, закрепленных за специальным жертвенным якоре, который требовал по 9 дюжин душ ежедневно. «Да, но в этот раз используем все силы и будем действовать как можно быстрее», — ответил я, после чего лишь направил один из своих бионических глаз на мастера Вакса. Тот сразу же все понял и начал транслировать заготовленный заранее текст. Вместе с этим приказы молниеносно получили все наши подразделения. Первой волной в этот раз ударит Мордрит, который будет использовать демонов и поведет их в бой лично. Его удар будет подобен удару молота, прямой, жесткий, но не очень точный. Цель этого удара – выбить защитников из равновесия, посеять хаос. Второй волной ударит Астартес, когда вскроются слабые места. Подобно острому копью они вонзятся в брешь, а затем уже навалятся главные силы, после чего вся оборона врага разрушится. Такую стратегию мы использовали на всех недавно захваченных мирах, и все же в этот раз я сомневался, что этого хватит. Еще на подлете завязался космический бой, сама система была куда более развитая, и потому было принято решение лично участвовать в бою. Стартовал я прямо с баржи для десанта, не только для Астартес, но и для других подразделений. Мы уже немного игрались с генетикой, а также имплантацией, но пока что чего-то разительного или способного хотя бы пользоваться десантными капсулами Астартес создать не удалось. Слишком высокие перегрузки, слишком много утраченных знаний. В результате приходилось пользоваться шаттлами, и лишь некоторые подразделения, в который мы вбухивали невероятное количество сил и ресурсов, могли использовать высадку прямо с орбиты, с помощью капсул. Я был в их числе, и капсула моя создавалась лично Эпсилоном, при моем прямом участии. И как только загрохотали пушки, то вслед за пятой волной бомбардировок последовали мы, в то время как Мордрит вовсю устраивал резню в стане врага, стараясь уничтожить как можно больше ПВО. «Небо, огонь, стреляйте из всего», — кричал полевой офицер, указывая в небо. И стреляли действительно из всего. Солдаты направляли противопехотные пулеметы, тяжелые болтеры, и строчили прямо в небо даже из лазганов. Но что капсулы Астартес, что моя капсула, обладали броней, которая легко выдерживала мелкашку. Даже если каким-то образом в последний момент вблизи земли болт не успевал растратить скорость и пробивал броню, то пробить еще адамантий для него было практически невозможно. А что-то крупное замолчало после первых трех волн бомбардировок. Хотя, конечно, война всегда полна хаоса, и надо понимать, что произойти может всякое. Но в этот раз мне повезло, и с грохотом моя капсула пробила потолок собора Бога Императора, в котором еще оставались полуразрушенные статуи, унизительно стоящие среди обновленных барельефов и темных скульптур. Пришедший к власти чернокнижник будто бы насмехался над Империумом, столь сильно он его ненавидел. Во многом это и заставило его ввергнуть в хаос этот мир. Причем самым жестоким образом, сделав его чумным садом, где никогда и ни у кого более не будет надежды, веру в которую он утратил после бесчеловечной политики губернатора, который лишь следовал приказу Робаута Жиллимана. Все для войны, с таким посылом начался неодолимый крестовый поход, даровавший право забрать не то что имущество, но даже твой дом, твоих детей и тебя. И этот мир когда-то был простым аграрным миром, но был принужден стать промышленным миром, производящим товары народного потребления. Консервы, лопаты, кирки, все то, что не вызывает ни трепета, ни пафоса, но тем не менее на чем держится как армия, так и любая колония. В результате все загадили, крестьяне были ввергнуты в пролетарскую кабалу, а не согласных на добычу полезных ископаемых в другие системы. Отчаяние и ужас были навязаны вам, смирение и покорность внушили, страхом и болью сковали. Но истина такова, что хаос несет в первую очередь свободу, и эту свободу вы можете принять, если вам хватит сил, транслировал спокойный методичный голос, вторгаясь в вокс-пространство планеты. С грохотом отворилась моя капсула, после чего я медленно пополз вперед. Сотни защитников наполняли собор, каждого мои сканеры уловили, после чего все три руки открыли огонь. Зашевелились механодендриты с датчиками, словно черви в моем теле, они были мерзки, но подмечали каждое движение даже за моей спиной, попутно подбирая с тел то, что могло мне пригодиться, например, плазменные гранаты. Все, кто падал ниц и сдавались, попадали в белый список. Те, кто продолжал сопротивляться, разрывался шквальным огнем. Я напоминал собой хоть и не танк, но какой-нибудь легкий бронетранспортер. Обычная пехота не могла мне ничего сделать, а под прикрытием прибывающих Астартес и десанта на гравишутах я становился и вовсе неуязвим. Они не могли даже пробить моего пустотного щита, а гравипушка на спине создавала импульсы, что опрокидывали врагов пачками. «Именем Нургла взываю к тебе, великий нечистый, явись ко мне в этот», — что-то бормотал культист, но тут же его голова просто взорвалась. «Ведь я использовал и магию», — под смех варпа, который наблюдал за нелепой попыткой культа призвать аж великого нечистого. «Они тут и демонхоста даже создать не смогут, просто разлом вряд ли откроют, но как же замахнулись». Мне было от этого тоже смешно, и не сдержавшись, я все же засмеялся, начав издавать жуткий металлический рокот, сопровождающийся вспышками безумного пламени Торквемады. Плащ изменений же покрывал меня до сих пор, он немного видоизменился, покрыв не поверхность моего нового тела, а укрыв механодендриты. Из-за его влияния, вопреки всякой логике и физическим законам, любые датчики мутировали и обостряли мои чувства до предела, исключая любую неожиданную атаку большинства врагов. «Сопротивление бессмысленно», — пророкотал я, после чего очередной импульс гравипушки обрушил колонны и уничтожил все статуи имперские и нурглицкие. Вслед за этим на колени попадали остатки защитников, мимо которых тут же побежал Астартес, стремясь в подземные ходы, дабы найти чернокнижника и засунуть в его глотку болтер или цепной меч. А тем временем один за другим недавние союзники чернокнижника переходили на нашу сторону, ведь понимали, что этот псих хочет устроить еще больший ад, чем устроил Империум. Мы же несли им столь желанные перемены, еще сильнее раздражая последователей Нургла. «Вот видишь, все просто, из тени гигантского обломка вышел перевертыш. Осталось лишь спуститься вниз, добить чернокнижника и забрать у него фолианты, с помощью которых он решил призвать великого нечистого». «Ох», — вздохнул я, но не стал сетовать на перевертыша, который мог сказать такое заранее. В конце концов, подобных недоговорок я ожидал. Главное только, чтобы пользы от этой битвы оказалось больше, чем вреда. Глава 282. «Мы будем стоять здесь до последнего во имя». Договорить еретик не успел, и его разорвал шквал болтеров, после чего прямо через трупы начали переезжать сервиторы. Но не простые, а улучшенные. Тело в данном случае было параллельно гусеницам, что уменьшало силуэт, а благодаря вырезанию лишних частей удавалось создать компактного наземного дрона «Камикадзе». Они ехали только вперед и затем взрывались прямо рядом с врагами, разнося все в пух и прах. Я же спокойно шествовал на своих паучьих ногах вслед за штурмовым отрядом. Болтерный шквал продолжал уничтожать прибывающие подкрепления. Варбанда старалась на славу, ведь за это она получает не только добычу, но и возможность набирать новобранцев, а также в целом пополнять свои боезапасы на наших мирах. И как только финальный залп ракетницы выбил гранитные двери, то внутрь тут же завалился вся наша масса, дабы прервать ритуал. Однако чернокнижника мы обнаружили не на пике завершения призыва великого нечистого, а сидящим на ступенях алтаря, который более не сочился магией. «Я не смог», он замолчал, опустошенно прошептал чернокнижник, лицо которого покрылось мерзкими гноящимися язвами. А затем он поднял свой взор на меня. Сломленный и униженный, он только сейчас начал понимать, что происходит. Нургл был в процессе обучения всей планеты смирению, делая это через чернокнижника. Однако сам чернокнижник еще не понимал, что значит быть слугой Нургла, и был весьма далек от пути, который сделает его выше самой жизни. Он боялся, был полон ничего не значащих обид и амбиций. Его целью не было служение Нурглу и понимание сути тлена. Он просто хотел силы, дабы наказать тех, кто был выше него. Глупец, он только сейчас осознал, что происходит. И упав на колени, он пополз прямо ко мне, рыдая бурой жижей. «Умоляю, уничтожь мою душу, не отдай меня ему», — взмолился он, поняв, что не хочет идти до самого до конца. «Нет, не хочу туда». С любопытством я изучал его лицо и мятежную душу. Но как только он подполз ко мне и его прогнившая рука коснулась моей паучьей лапы, то удар посоха раздробил его кисть. Чернокнижник не кричал, физической боли он уже не чувствовал, как и в целом принял слишком много даров Нургла, который в скором времени хотел сделать из него своего верного слугу, превратив в истинного раба хаоса. И стоит отдать должное, этот псайкер был действительно силен, ведь протянул так долго и сделал весьма многое. Высшим демоном он вряд ли станет, но свое место в чумном саде найдет. «Хочешь умереть?» – спросил я, после чего мой манипулятор с когтями пронзил его спину и поднял на уровень моего лица. Вместе с этим из-под балахона начали выбираться механодендриты, словно черви они сковали его по рукам и ногам, после чего механодендриты с резаками начали ювелирно снимать кожу, вырезая целые куски и затем срывая их. «Не чувствуешь боли? Я могу это исправить», — произнес я с более исследовательским интересом. По моим искусственным конечностям заструилась магия, что начала изменять его тело. Одним за другим нервные окончания начинали выйти от всех тех ощущений, что приносили дары Нургла. Но на этом я не остановился, а глаза мои сверкнули безумным огнем. Пламя начало оплетать каждый сосуд, каждый нерв, заструился дым, запах горелой плоти почувствовали мои датчики, после чего коньями гной начал выпадать из тела. Чернокнижник пытался закричать, но механодендриты залезли уже в его рот, где черная копоть начала покрывать трахею и бронхи. Адские муки испытывал чернокнижник, вновь ощущая себя живым. А я смотрел и словно даже наслаждался процессом. «Наказание не избежать», — раздался вопль Торквемады, чье пламя разгоралось еще сильнее и сильнее. «Твою же мать!» — вдруг встрепыхнулся Алор, понимая, что пламя вырвалось из храма Торквемады, устремляясь огненной рекой не только к городу, но и корням древа. «Это что еще такое, Мордрит?» Но Мордрит был слишком занят управлением армией и не мог быстро вернуться обратно в душу. Ведь чем прочнее был физический сосуд, тем прочнее была и связь с ним. Просто так можно было покинуть обычную болванку из хрусталя или одноразового раба, но в случае с продвинутым телом слишком быстрое покидание будет чревато повреждением отголоска души Мордрида, а также полной утратой артефакта, что создавался годами. Потому пока ситуация не станет критической, Мордрид полагался на Алора, который тут же это смекнул, покинув свое хрустальное тело, разлетевшееся на тысячи осколков. Мгновенно он ринулся прямо в огонь, где в своем безумстве Торквемада потерял контроль. Или вернее будет сказать, что контроль потеряли те, кто его до этого сдерживал. Душа всегда являлась комплексной штукой, а как только я начал сливаться с другими душами, то она стала воплощением комплексности как таковой. Изменение даже одной малой детали могло повлечь крайне опасные изменения. В данном случае из-за ухода Мордрида в продвинутую физическую оболочку создало дисбаланс, что было удивлением для всех. В результате Торквемада почувствовал слабость и начал забирать все то, что теперь мог взять. Юртин, не дай огню дойти до корней, на ходу отдал приказ Алор, а сам ринулся прямо в город, стремясь к храму, который уже напоминал обугленные руины. Пламя жгло Алора нещадно, нанося ужасные раны, заставляя вспомнить, кто здесь просто недоученный космодесантник, а кто инквизитор Псайкер, перед властью которого склонялись целые миры. И безумие сделало Торквемаду только сильнее, в то время как из-за прироста новых сил Алор наоборот поступился частью своего потенциала. Все это происходило неосознанно, ведь никто из нас еще не понимал, как это все работает. Но тем не менее на всей скорости обуглившийся Алор влетел прямо в храм, вынеся ветхую дверь плечом. Быстрым взглядом он нашел Торквемаду, после чего растворился, став потоком, и пронзил вопящий отголосок души инквизитора. Громкий хлопок раздался в моей душе, после чего все пламя потухло и наступила тишина. И в этот момент меня словно оглушило, а до меня вдруг дошло, что именно произошло. Чернокнижник продолжал корчиться в моих руках, это было ужасно, не так сильно, как случившееся только что. Остановив пытку, я спокойно отдал приказ механодендридам нанести руны на оставшуюся на теле чернокнижника кожу. Одно заклинание, и душа отправилась прямо в варп, туда, где ее уже ждали объятия любящего дедушки. Его можно было и не отдавать, заметил перевертыш, который появился в самом конце и только для того, чтобы найти нужные ему фолианты. Я пришел сюда не для войны с Нурглом, мои интересы куда более прозаичны. Как и душа этого чернокнижника мне не нужна, поэтому я вернул ее тому, кому она принадлежит. Думаешь, Нургл это оценит? Думаю, что деловой подход – основа взаимоотношений даже среди хаоситов. Собирай то, что тебе нужно. Уже, подмигнул мне перевертыш, после чего я обнаружил, что прямо в этот момент еще несколько клонов перевертыша уже взяли 9 фолиантов, а затем он исчез, оставив меня одного с моими проблемами. На одно мгновение каким-то образом Торквемада хоть и не получил надо мной контроль, но оказал крайне существенное влияние. Это меня пугало, ведь утрата власти над собственной душой последнее, чего я бы хотел. И ведь я же действовал осторожно, поддерживал централизацию. Основные ресурсы под моим прямым контролем, еще часть под контролем Мордрида. Но каким-то образом Торквемада нашел лазейку. Лишь благодаря действиям Алора два отголоска на данный момент нейтрализовали эффект друг друга, перестав влиять на меня хоть как-то. Как долго это продлится, неизвестно, но на протяжении этого срока о пиромантии стоит забыть, как и о советах Алора, который единственный здесь обладал зачатками совести. Благо хоть факт их восстановления не подлежит сомнению, ведь сами отголоски остались и никуда из души не исчезли. «Что такое?» — спросил меня лорд Варбанды, встав рядом и с подозрением глядя на мое смятение, чувствуя, как варп вокруг меня меняется. «Чернокнижник что-то успел выкинуть?» «Нет», — кратко ответил я и более не дал никаких пояснений. «Продолжайте зачистку. Готовьтесь вывести все, что только можно. Среди мирного населения разрешаю взять 2 миллиона жителей и провести кровавую бойню. Лучших возьмете к себе на службу. Будет сделано. Удерживать эту систему будет невозможно, она находится слишком близко к Ризе. Потому я принял решение, что от этих миров будет взято все, что можно взять. Лишние люди будут принесены в жертву для призыва еще большего числа демонов. Еще часть пополнит запасы энергии. Жестоко, определено. Но они сами хотели перемен, так что никакого обмана. Проклятие, напряженно проскрежетал я, отсоединяя модуль подавления эмоций, а также другие аналитические когитаторы. Вместе с этим я сел на шаттл и отправился обратно на корабль. Мысли мои начали течь иначе, без имплантов, влияющих на когнитивные способности, думать стало непривычно. Однако в данный момент я пытался понять, что именно привело к тому, что Торквемада смог повлиять на меня. Я даже этого не заметил, думал, что его чувства, мои чувства. Из-за чего? Просто из-за разрушения баланса, из-за того, что Мордрит вытащил большую часть себя в физический мир. Нет, вряд ли, это конечно могло повлиять, но это далеко не основная причина. Главная причина – я, моя слабость. Рассредоточив свое внимание, слишком сильно положившись на кагитаторы, я немного забылся и отвлекся. Поток информации был куда больше, чем позволяла моя сила. Следовательно, надо себя ограничить, дабы не сойти с ума, как другие темные механикус. Но этого тоже будет недостаточно. Рявкнул я, все еще находясь в дестабильном эмоциональном состоянии, ведь вообще без подавителя гормонов стало тоже тяжко жить. Обычно я его держал на 20% мощности, и оказалось, что этого достаточно, чтобы разучиться справляться с тем, что является основой магии. О чем я только думал. Я же таким образом мог и псайкерских потенциал загубить. В быстром темпе я вернулся в свой кабинет, где начал проводить магический ритуал, вливаясь в поток варпа. Тело мое замерло, а сам терял ощущения, что давали информацию о физическом мире. Явление это было временным, но крайне необходимым. Все механодендриты, каждый имплант, каждое изменение физического тела, все это меняло меня, загрязняя разум. И очистившись от всего этого, я оказался в потоке, в котором находился в прошлой жизни. Меня более не посещали чужие мысли, которыми был полон каждый, и я не был вынужден подчинять каждое это щупальце и манипулятор. Остался только я и моя душа, с которой происходило сливание, и в процессе чего я изучал глубину учиненных Торквемадой последствий. А вместе со всем этим я пришел к простейшему выводу. Моя душа уже стала довольно огромной и сложной, и чтобы решить эту проблему, надо вернуть баланс. Только Алор был относительно вменяемым, теперь он растворился. Что случится, если теперь с ума сойдет Юртин, или еще кто-то? Нужна была альтернатива Алора, еще один сильный отголосок, который не позволит мне пасть в хаос, став его рабом, а не хозяином. Ведь все остальные только этому потворствуют. «Чего смотришь?» – спросил я, покосившись на капитана Дрейка, который до сих пор хранил молчание. «Иди прочь», все становилось слишком сложным. Постоянно лезли мысли, а не было ли все это планом перевертыша, или же Дзинч опять хитрит, добиваясь своих целей через эффект бабочки. Всего этого я не знал, но и времени на еще одно перерождение не имел. Осада Ризы на самом носу, и мне надо прибыть к точке сбора, приведя обещанные силы, а значит придется найти хотя бы временное решение проблемы. Глава 283. «Надеюсь, ты успел подумать над своим поведением», – произнес я, возвращая голос Дрейку. «У тебя новая задача, бери под контроль один из кораблей и покажи, стоят ли чего-то твои навыки или ты просто занимаешь место». «Слушаюсь», – тут же поклонился Дрейк и отправился на один из кораблей. «Мы уже вошли в систему мира Кузни Риза», после чего тут же столкнулись с врагами и союзниками. Космический бой не утихал ни на мгновение, корабли то и дело сходились и расходились. Защитники вели активную оборону, используя обильное количество орбитальных станций и орудий, что усложняло создание блокады вокруг мира Кузни. Количество кораблей, задействованных в этой кампании, поражало. Возможно, это даже было одним из самых крупнейших космических сражений со времен осады Терры. Как и обе стороны собрали невообразимо огромное количество иной боевой силы. Вдобавок к этому еще 20 миров, что создавали единую цепь, также погрязли в активнейших боевых действиях. Однако сил для того, чтобы пробиться, нам явно не хватало. Установился паритет, и о какой-либо высадке и речи не могло идти. Требовалось создать еще два флота, которые могли бы проделать брешь, но где же еще найти силы? Хотелось думать, что Корфайрон все продумал и решил просто самоубиться об сильнейшую оборону. Я же в это время вовсю продолжал изобретать новые машины, делая упор на дронах. Даже удалось сделать более дешевую альтернативу космическим дронам. Мы уже испытывали их для перегрузки систем ПВО и ПРО, а также для борьбы с авиацией и десантными шаттлами. Правда, успех достигался лишь при массовости, что сильно нагружало наше снабжение. Вместе с тем все острее вставал вопрос по моему рассудку, который находился под большой угрозой. Мне срочно нужно было найти новые души, что помогут вернуть баланс. Они должны своей массой придавить этот фундамент и сделать его более прочным. Ведь, как выяснилось, отголоски могут идти против меня, что в свою очередь вынуждает меня использовать другие отголоски для защиты, после чего они уравниваются, и я остался на время без Алора и без Торквемады, и оба они были довольно незаменимыми. Буквально прямо сейчас я уже был готов пойти в разрыв с объективной реальностью из-за отсутствия точки опоры в виде морали Алора, а также без значимой доли психической силы, в основе которой лежала пиромантия и весьма яркие эмоции Торквемады. Нужен был еще один Астартес и еще один Псайкер, а на время решил достать Криптоникса. Его модуль прямо сейчас находился на жутком обряде. Криптоникса сильно потрепало, но он был лоялистом, чтил умеренность, верность, был трудолюбив и в целом являлся хорошим образцом морального направления. Хотя еще он также был весьма циничным и считал обычных людей за скот, поэтому я решил вернуть его и слегка оживить, попутно вытащив демона, с которым он слился и мог выдавать высокие темпы вычислений, что требовали всякие орбитальные орудия для своего наведения. Предатель, еретик, едва я попробовал вновь подключиться к модулю, как Криптоникс взревел в ярости. Кажется, заменой твоей совести он не станет. С учетом таких ран он даже более безумен, чем Торквемада. Или нет, пожал плечами Мордрит, войдя в мою мастерскую. В любом случае из него получится хорошее оружие против хаоса, но в данном раскладе контролировать его будет крайне сложно. Не стоит возвращать его в душу. Пусть пока остается в этом Кагитаторе. Нам надо что-то сделать, тяжело произнес я, понимая, что зашел в тупик. Может, просто еще раз переродишься? С учетом увеличения размера моей души и того, как много знаний я закрепил за собой, боюсь, если начать перебором выбирать тела, то я забуду слишком многое. А мне не нужен откат моих умений. А если оставить нас всех здесь, на флоте, ты же отправишься один, с самым главным куском души. И оставить тебя управлять всей нашей армадой? Спросил я с подозрением, взглянув на Мордрида. Так хочешь власти? Не доверяешь мне? Неужто я хоть раз дал усомниться в моей верности? Вокруг меня так много всяких демонов и перевертышей, что я не удивлюсь, если в планах Дзинча прокинуть меня. Ты же в свою очередь в мое отсутствие подожмешь разительный кусок моей души. Разве это столь невозможный вариант? Нет, вполне возможный, но знаешь, с таким подходом ты остаешься в тупике. Это было весьма резонное замечание от Мордрида, который тем не менее не стал настаивать, а переключился на продумывание варианта, который меня устроит. Слушай, а что если ты оставишь здесь ключевой кусок своей души? Попросишь птичку приглядеть за мной, передашь ей свои дары и отправишься на перерождение, попутно еще объяснишь все Корфаэрону, и он тоже, вероятно, тебе подсобит. Особенно если ты найдешь способ устроить диверсию в тылу. Хаэм, оставить ключевой кусок своей души, создать еще одно собственное «я», с учетом, что я Дзинчит, моя вторая личность тоже может захотеть меня кинуть. Хотя меня больше напрягает то, что ты хочешь отправить меня хрен пойми куда с малой силой, из-за чего все риски моих прошлых перерождений вновь вернутся. Я же с концами могу тогда сдохнуть из-за встречи даже с не самым сильным псайкером. Меньше силы, больше незаметность. Плюс размер души будет меньше и сохранится в случае смерти больше. А если что-то пойдет не так, то ты восстановишься из остатков души здесь. Нечто подобное с тобой делали тысячники, когда ты перерождался в Каммаре. Может, попробуем повторить сами, или при помощи предавших слова? Ага, еще перевертыша пригласим, саркастично заметил я, но идея мне понравилась. И вскоре я связался с птичкой, с Корфаэроном, а затем пригласил на свой борт колдунов со своей планеты. Эти маги уже смогли создать якорь для Мордрида. Если сделать несколько таких якорей и разделить нагрузку, то получится временное вместилище моей души, куда в случае смерти я тут же вернусь. Плюс мы расшифровали много знаний о моем даре, после того как я получил знания от Дзинча. Так что в полной мере повторить фокус тысячников мы не сможем, но создать нечто свое — это как минимум отличная практика. Кроме того, в предательство Мордрида не верилось. Вероятность этого была куда меньше, чем 50%. А с учетом других рисков и нужд перерождений бояться, попаданцем не быть, кажется, так говорят в Ардахронос, поэтому работа в этом направлении началась как только, так сразу. И всем руководила птичка, которой я доверял больше всего, ведь был знаком с ней с ее рождения и теперь прекрасно понимал, что ей движет, каждый раз удивляясь, сколько причудлив бывает варп. А пока мои последователи решали колдовские вопросы, я отправился прямиком на борт Круция Маледикта, могучего линкора класса Инферно, который принадлежал темному апостолу Икадасу и стал на время этого темного крестового похода базой для Корфаэрона. Он грозно парил на третьей линии обороны, давая залпы через четверть системы, используя продвинутые торпеды, которые благодаря варпу скрытно летели до цели всего лишь несколько недель. Вместе с ним здесь находились и другие величайшие корабли, также линкоры самых различных классов, порой напоминающих скорее планетоиды, нежели корабли. Сам же Корфайрон встречал меня на своем мостике, в окружении других темных апостолов и иных влиятельных сыновей Лагара. Величественным и ужасным выглядел Корфайрон, и дело было не столько в его внешнем виде и силе, сколько в понимании того, насколько необычным и выделяющим был этот магистр темной веры. Он не был как другие Астартес, ведь был слишком стар для становления им. Лишь благодаря огромному количеству генных модификаций он сумел встать с ними на одну ступень, но никогда не мог сравниться с ними по боевым навыкам. Но, конечно же, это ему было и не нужно, ведь очень скоро он стал последователем Хаоса. Именно он был духовным наставником Ларгара, и именно он склонил его на темный путь. Но что самое главное, то, что выделяло его сильнее всего, он был приемным отцом Ларгара, тем, кто воспитал его и сделал собственным оружием. Ужасная аура греха лежала на плечах этого безумца, а тот факт, что к нему прислушивался демонический примарх, ища у него мудрости, заставлял бояться его еще сильнее. Как и Хаос даровал ему силу, которая была не меньше силы Лютера, сумевшего победить Льва Эль Джонсона. «Магистр веры», довольно низко поклонившись, произнес я, «для меня великая честь присутствовать здесь. Не нужно лишних слов, вестник перемен, ведь в них сегодня нет нужды», хмуро и холодно отвечал Корфайрон, явно понимая последователям, кого он говорит. «Перейдет ближе к делу. Говорят, у тебя есть план, как досадить нашим врагам». «Есть, но для этого мне придется отлучиться. Также понадобится огромное количество душ». «Речь о миллионах душ». «Миллионы душ? И ради чего?» «Ради того, чтобы я попал в тыл врага и устроил диверсию», ответил я, после чего вынул из своего стального черепа модуль памяти, дабы воспроизвести собранные расчеты и вероятности, а затем убедить Корфайрона в том, что мой план стоит обряда из миллионов душ. Ну и конечно, я же планировал выбить себе за это еще и награду, ведь что это за дзинчит, если он не убеждает других платить за достижение своих целей. Глава 284. Огромная тень легла на систему, и была она подобна той, что накрыла значимую часть Империума в день создания Великого Разлома. Само время стало прерывистым и аномальным, пути, что занимали ранее дни, теперь стали опасными и поглощали корабли на месяцы и года. Подкрепления Империума оказались в незавидном положении, а защитники планет оказались терзаемы жуткими снами, когда в момент слабости духа к ним пытались подобраться демоны. Миллионы душ на захваченных ранее мирах теперь приносились в жертву, и львиную часть этой энергии темные апостолы направляли мне. В завихрениях варпа я со своими колдунами пытался сделать все возможное, но в конечном итоге было решено сконцентрироваться на месте прибытия, а не на теле, в которое я попаду. Да, хотелось вселиться в какого-нибудь магистра лоялистов или инквизитора, но, пожалуй, лишь самому Дзинчу хватило подобной ловкости, а также знания, которое позволило бы столкнуть кучу мелочей друг с другом и создать нужный момент в нужном месте. Тем не менее, один еретик в стане врага мог сделать очень многое. Один еретик, являющийся весьма сильным псайкером и обладающий уже весьма огромным всесторонним опытом, может сделать даже больше. И потому решено было сделать ставку в том числе на проникновение диверсантов в тылы, одним из которых стал я. В свою очередь, количество жертв дало мне некоторую гибкость, позволяя отсеять долю свинопасов, сервиторов и прочих критически неподходящих оболочек. Подобно лучу я несся среди варпа, пытаясь как-то влиять на свой путь. Океан душ находился передо мной, и каждое мгновение яркие огни загорались и потухали. И в тот момент, когда тух один из огней во Вселенной, происходило создание маленького разлома. Каждая смерть была сильным стрессом для варпа, меняя его в одной точке и создавая малую брешь. Именно в эту брешь и ломились все демоны, ну а я благодаря дарам Дзинча влетал в нее с двух ног, разнося все на своем пути. И с адской болью я очнулся в автомобиле, в гараже, наполненном угарным газом. Огромной силой воли стоило мне, чтобы не сделать еще один роковой вдох. Я попытался пулей выскочить наружу, но удалось лишь вывалиться из машины. Ноги меня не слушались, все тело болело, но я полз и полз, практически вслепую, ориентируясь только на псайкерское чутье, ведь глаза слезились. Это были самые сложные 6 метров, что растянулись для меня в целую вечность. Вновь столь слабое тело, и вновь ты так беззащитен перед жестоким миром. Трудно было с этим примириться, когда еще совсем недавно ты сражался с лордом Некронов. Однако такова была моя новая реальность, с которой теперь я сталкивался в одиночку, оставив все другие отголоски на страже своего флота, надеясь, что птичка сможет не допустить разрушения моей души изнутри. «Демон!» — вдруг раздался суровый голос, и к собственному удивлению я осознал, что голос мне знаком. В то же время та слабость, что вынудила старого вояку совершить суицид через удушение выхлопными газами автомобиля, исчезла вмиг, сменившись праведной яростью. У него вновь появилась цель, которой он следовал всю свою жизнь – борьба с архиврагом. В неистовой схватке сошлись мы с ним. На удивление простой смертный, который не был псайкером, обладал чудовищной волей и еще раз доказывал, что психический потенциал и воля – крайне разные понятия. И параллельно этой битве я проникал все глубже в его душу, узнавая то, что случилось с тем, кто когда-то служил мне в моей седьмой жизни. Комиссар Сибирус Карфакс по прозвищу «Стальная рука», он был вернейшим сыном Империума. С невиданной стойкостью он принимал на грудь любые лишения, чем заслужил почетную похвалу от самих имперских кулаков. С хитростью и расчетливостью он командовал союзниками, замечая врагов среди товарищей, что оценила сама Святая Инквизиция. Он был комиссаром, сиротой, воспитанной для одной лишь цели – служению Империума. И зная его лично, я точно знал, что Сибирус был воплощением тех идеалов, которых воплощал в себе комиссар. Авторитет, интеллект, харизма и несчетный боевой опыт – у него было все, что могло позволить ему затмить всех других. Однако ключевым слово здесь был. Он был им когда, а теперь случилось то, что разбило в пух и прах даже Сибируса Карфакса. Во многом из-за этого наш с ним поединок воли длился так долго. Удивлению моему не было предела, ведь я даже подумать не мог, что встречу Сибируса еще раз, так еще и в таких условиях. Без руки, без своего почетного оружия, покрытого кучей шрамов, едва умудряющегося просто ходить и совершающего суицид. Он рвал демонов голыми руками и разрубал еретиков цепным мечом, попутно стреляя в лоб ксеносом и вопя во всю глотку за императора. Если это не смогло сломать его, то тогда что смогло это сделать? На удивление ответ был прост, и зиял он огромной болью в груди Сибируса. Именно туда я и ударил своей волей, сломив волевого комиссара, который не обращал внимания на физические раны, но был сломлен ментальный. И самое обидно было в том, что нанес его не архивраг, а сам Империум. Еретик, инквизитор Торквемада, подлый предатель, прошипел павших на колено Сибирус, когда я позволил ему заглянуть в собственную память, дабы начать слияние. Ты призвал короля демонов, одурачил всех нас и посеял ересь среди тех, кто был к тебе ближе всего. Они доверились тебе, а ты привел их в руки хаоса. Привел, призвал короля демонов, я, кажется, совсем иначе запомнил ту жизнь. Как и в память мою ты прямо сейчас смотришь. Неужто во мне шибко много радости тому, что тварь Слоаниш теперь терроризует Майлсторм и мешает жить мне? А тех, кого я привел в руки хаоса, этого я тоже не помню, ведь начал расширять владения и нести слово Дзинча в массы куда позже. Или, и тут я заглянул еще дальше, параллельно с тем, как разбирал на составные части причину, приведшую Сибирусе сектор, где находилась Ириза. В битве той в вихрях стали и огня горели корабли. Демонические примархи сражались с самим богами, как и давно позабытые Империумом сыны вступали в неистовое сражение. Во всей этой горячке находились силы, что я привел с собой. Когда же все закончилось, многие погибли, но далеко не все. Благодаря опытным командирам и невероятному мужеству Святая Мария не только выстояла, но смогла подобрать многих выживших из штурмовых групп. Но когда вскрылось то, что инквизитор-радикал Торквемада пал в ересь, то начались разборки. Ответ держала и Алисия, что управляла золотыми гончими, и Эридия, и даже Сибирус с Оливером. Допросили всех, пытаясь выявить, как далеко зашла ересь. Однако в процессе всего этого было выяснено, что оснований для обвинения в ересь всех нет. А учитывая невероятные заслуги в сражении, многим удалось избежать казни. Поэтому на Святую Марию выслали надзирательный отряд, после чего решили, что корабль и экипаж продолжат служить Империуму под строгим надзором. И какого же было удивление, когда через 3 месяца надзиратели перестали выходить на связь, после чего по мирам, где проходила Святая Мира, начали образовываться якобы имперские культы, в которых Торквемада причислялся к лику святых. Кроме того, и его радикальные идеи стали лишь крепче, а сама Алисия стала фактически его заменой. Со всем этим должен был разобраться капитан, на судне которого и находился Сибирус. Однако в процессе краткого космического сражения Сибирус попал в засаду, был разбит. Добивать всех лоялистов не стали, ведь Алисия, по всей видимости, действительно считала, что служит Империуму. Поэтому, оставив выживших на корабле с включенным маяком, она продолжила следовать по пути искоренения ереси, ведя за собой Иридию с сестрами, остатки 15-го берстонского полка, а также выживших космодесантник, среди которых были мутные щиты Тиры и обвиненные в поклонении Хаосу расчленители под началом Лектора. Затем корабль нашли пираты, после следовал долгий и аномальный путь через варп, всех продали в рабство, после череда побегов. На 9-ю попытку Сибирусу удалось сбежать, и он добрался до имперского мира Улья, где направился в администратумы. За сокрытие личности и попытка представиться комиссаром грозит смертная казнь, как тогда прозвучали холодные слова работницы администратума, которая презрительно глядела на однорукого, грязного, потрепанного и немощного Сибируса. Он проделал такой путь лишь для того, чтобы в него плюнули. Никто не захотел разбираться, никому не было дела. Поверить в его историю никто не смог, и его отправили в дурку. Без процедур омолаживания организм Сибируса стал еще более слабым, все военные импланты из него достали еще пираты, в результате полный сил комиссар стал за все это время стариком. Он еще 8 раз пытался добиться правды, но после суда, где его попытались обвинить в измене, он совсем паник и отправился на отшиб, в какую-то глушь, где медленно затухал, оплачивая свою жизнь ручным трудом. Империум, которому он отдал все, отвернулся от него из-за бюрократической машины, которую до сих пор не искоренил робот Джилл Лимон, хотя вроде как обещал, но по факту лишь создал для себя удобный орган, который позволял лишь ему делать все, что ему хочется, а остальные люди терпели. В конечном итоге Сибирус практически окончательно смирился со своей участью. Кроме того, здоровье его ухудшилось, и он понял, что даже если вернется в имперскую гвардию, то вряд ли переживет даже один бой. Старость без постоянного омолаживания и имплантов взяла свое, и лишь мое появление позволило ему воспрянуть духом, почувствовать себя нужным и наконец-то обнаружить цель. Правда, здесь он тоже не справился и потому замолчал, оказывая вялые попытки бессмысленного сопротивления. «Со мной не нужно бороться, я пришел помочь», — спокойно произнес я, протягивая руку. «Помощь? Да чтобы я поверил словам какого-то предателя». Помощь вновь вернуться к тому, что для тебя важнее всего, убивать врагов Империума, но не во имя лживых идолов или богов, что навязывают многочисленные культы, пороча изначальную идею, а во имя того, чтобы сделать мир лучше, чище и удобнее для человечества. Впрочем, решать только тебе, настаивать я не собираюсь. И окончательно подавив Сибируса, я вновь вернулся в тело, после чего дополз до костылей и, скрипя зубами, отправился в мастерскую. Да, переубедить комиссара, которого с детства натаскивали на то, чтобы быть воплощением веры в божественность императора и являть собой ненависть к чужаку, предателю и демону, будет крайне сложно. Никакие слова здесь не помогут, даже с учетом того, что его мировоззрение пошатнулось, когда он столкнулся с обратной изнанкой того, чему служил. Но даже оказавшись в шкуре беззащитного перед бюрократическим произволом человека, Сибирус оставался верным своим клятвам. Потому здесь вместо слов что-то смогут изменить лишь поступки. И как иронично, но эти поступки не только помогут мне заручиться поддержкой конкретно Сибируса, но они же помогут мне завладеть всей планетой. А что же касается того, что на такое перерождение было потрачено так много душ, да, я ожидал переродиться в ком-то более весомом, хотя бы в действующем офицере Astra Militarum. Но пораскинув мозгами, я все же пришел к выводу, что такой расклад даже лучше. Лучше хоть и не для осады Ризы, но для меня лично уж точно. Глава 285. Едкий дождь капал с неба, и подняв голову, я смотрел прямо на черные тучи, которые всегда укрывали загрязненную планету. Лишь маска защищала мои глаза от вызывающего химические ожоги дождя, только респиратор защищал легкие от обилия дряни, которая так и жаждала осесть в легких. Все тело мое стонало, львиную часть собственных сил я остановил, дабы не светиться больше нужного. Кроме того, моя сила требовала огромного количества жертв, то есть мне бы пришлось по прибытию тут же устраивать жертвоприношения или налаживать связь с варпом. Всего это сделать в тылу Ризы было практически невозможно. Святая Инквизиция рыскала повсюду, и каждый гражданин постоянно находился на чеку. Опустив взгляд, я перехватил костыль поудобнее и направился в сторону своего дома, что находился на третьем кольце. Сам мир представлял собой один континент, довольно обширный. Ранее здесь были плодородные долины, и каждый гражданин был фермером. Но не прошло и века, как робот Джилл Лимон принес сюда перемены на острие своего пылающего меча. Аграрный мир обязан был стать миром-крепостью, и он ей стал. В результате всего этого началась массовая стройка. Гигантские стены, пустотные щиты, купола из пласталей и бесчетное множество батарей орбитальных орудий. Внешним было третье кольцо. Защита там ограничивалась крепостями и простейшими фортами. В случае появления врага убежищ хватит на все население, но от прямых обстрелов они не защитят. И это нормально, это входило в доктрину Империума, выживут далеко не все. Далее шло второе кольцо, куда будут перевезены производственные мощности третьего кольца. Сейчас многие фабрики производят товары народного потребления, но когда всех поднимут под ружье и все засядут в траншеях третьего кольца, держа наземные атаки, то важно будет переделать даже производство консервных банок под производно-тротиловых шашек. Пояса будут затянуты еще туже. Второе кольцо взять врагу будет уже куда сложнее. Здесь и стены были куда выше, и были приглашены рыцари для создания своего бастиона. Полки имперской гвардии находятся с примкнутыми штыками круглые сутки, не смыкая глаз и ожидая, когда вновь небо окрасится в пурпурные цвета, дабы низвергнуть на простых смертных всю ярость варпа. Но третье кольцо превосходило и второе, и третье вместе взятые и еще умноженные на 9. Сверху были одни сплошные укрепления, а производственные мощности были зарыты так глубоко, что до них не достанут даже главные калибры линкоров. И прямо сейчас там без остановки производили оружие, заполняя склады. Механикус каждый месяц забирали по 30 тысяч человек на свои производства. Им до сих пор не хватало рук, новые цеха создавались, старые расширялись, а те, кто получал серьезную и мешающую выполнять нормы травму на производстве, подвергался принудительной сервитизации, взамен на защиту семьи от второй сервитизации. Без преувеличения самое страшное наказание стало для этого мира нормой. Нормой, которую поддержали все логосы и стратегосы. И если механикус в целом были всегда бесчеловечны, то почему им содействовал администратум? Ответ был прост. Свыше дан приказ любой ценой создать нерушимый мир-крепость, что станет одним из прочнейших звеньев цепи, что связывал Ризу и другие миры. Никто не смел нарушить слово его сына. Даже сама мысль о том, что подобные меры чрезмерно карались культами императора на месте, пресекая еще даже не зародившуюся ересь. «Как же тяжело дышать», — прохрипел я, чувствуя, что тело Сибируса так и не исцелилось. «Моих сил не хватало, чтобы вырастить новые мышцы, обратить старость вспять, обновить стволовые клетки, отрастить руку. Возможность была, но нужна была энергия. Взять энергию означало оставить много следов, потому приходилось терпеть или искать альтернативы. Второй вариант я и выбрал, ведь времена терпения подошли к концу. Прямо в гараже, где стояла рухлядь под названием автомобиль, я поставил мешок с барахлом, после чего начал раскладывать вещи. Никогда бы не подумал, что вместо того, что буду осваивать технические знания в таком месте. Но именно в такие моменты, когда судьба бросала тебя в неприятную ситуацию, лишая доступа к изобилию ресурсов, тогда и начиналось настоящее развитие. Собрать Балтер на мире кузни, починить Лиманрус, имея кучу блоков данных и магасов в помощниках, тут любой дурак справится. А вот попробую и ржавого дерьма, куска жести и обоссанных медных проводов собрать каркас для ноги, который распределит нагрузку, и потом с добавлением двигателя поможет ходить без костыля. Тогда и станет понятно, есть ли в тебе искра духа машины или же ты просто дурак, что бьется лбом и кричит летание, думая, что сейчас из платы вылезет амнисия и объяснит, как все работает на самом деле. Наконец-то, прорычал я, сумев полностью опереться на ногу без привычной боли. И много ума не нужно. Чего ты добиваешься? Зачем ты прибыл на этот мир? Тем временем Сибирус нисколько не подобрел, а скорее наоборот стал вести себя еще озлобленнее и жестче. Мои планы настолько сложны, что твой скудный человеческий мозг этого даже не поймет. Демон, ты в курсе, что в твоем императоре варпа больше, чем в любом из демон-принцев? А помнишь ли ты, кто развалил Империум? Хаос? Нет, это сделали его сыновья, его ангелы. Ересь. Правда, которую ты всячески отрицаешь, погружая себя в пучину невежества, куда действительно не добираются щупальца хаоса, но и куда здравый смысл тоже никогда не проникнет. И повернув вентиль газового баллона, я вновь опустил сварочные очки. Могучие титаны шествовали по мирам, ведя за собой сотни тысяч тяжелых танков. Они захватывали мир с помощью своей необъятной силы, что втаптывало орды демонов в грязь. Как я мог захватить этот мир крепость, который был готов к своему последнему сражению? Явно не в лоб. Как и спустя столько времени в варпе, в окружении других дзинчитов, я, может, и не научился врать столь же искусно, как это делают лучшие слуги повелителя перемен, но одну истину я уже усвоил. Важно не то, с какой силой ты бьешь, а куда ты бьешь. Слабые места есть у всего, величайшие империи рушились не из-за внешнего врага, а из-за внутреннего. И чем сильнее робот Джилл Лимон закручивал гайки, тем больше возможностей он давал для того, чтобы хаос одержал верх. Этот мир не был исключением. Болезненный и серый, здесь псы Золотого Трона сделали все то, что теперь будет обращено против них. Одним небольшим толчком будет обрушена лавина, которая снесет все на своем пути. И никакие титаны или бесчисленные полки имперской гвардии не смогут этого остановить. Ведь главная слабость Империума была в том, что его и спасло после в первые тысячелетия после ереси Харуса. Догмы, бюрократия, невежество, диктатура – вот они, четыре всадника апокалипсиса, вместо которых все видят четверку темных богов. «Нет!» – воскликнул я, после чего сбросил со стола неудачную заготовку, принявшись делать новую. Она была недостаточно качественной. Да, она была хороша и была куда лучшей альтернативой, чем ничего. Однако этого было недостаточно, потому что я так решил. То, что я собирался сделать, не потерпит халатного отношения. Я должен был сделать то, чем не будет стыдно воспользоваться мне. Нет, надо было сделать даже лучше, чтобы мне не стыдно было дать это другим. Дыра в потолке, труба, газовый горн. Вот я уже сам разогревал купленные детали, после чего молотом придавал им нужную форму. С трудом, аккуратными ударами, с болью в старых суставах, используя лишь одну руку и архаичный механический протез, недалеко ушедший от простой палки. Неделю я не вылазил из мастерской, переводя всю бумагу и раз за разом переделывая заготовки. Это была нестандартная задача, для такого не создаются исшака. Надо было думать лишь своей головой. И я думал, так как мог, изобретая велосипед раз за разом и в конечном итоге создал то, что меня удовлетворило. Раздался гул двигателя, после чего он был помещен на каркас экзоскелета, в который влез я. Это была не боевая модель, как и физический потенциал отношения подобной штуки не возрастал в разы. Падала подвижность, громоздкая конструкция выглядела неудобно, как и двигатель за спиной постоянно дымил и шумел, но зато я вернул себе возможность ходить. 6 сервоприводов были синхронизированы, благодаря своей конструкции нагрузка распределялась равномерно, а в случае необходимости экзоскелет мог брать и вовсе всю нагрузку на себя. Но на этом я не остановился, ведь отточив понимание механики, я начал чертить новые изобретения. Протезы рук, которые не нуждаются в электричестве и являются чисто механическими. За счет движения по оси, пальцы фиксируются и перестают двигаться. В свободном положении пальцы же двигаются довольно легко, что позволяет схватиться, а затем закрепить механизм. Да, кружку взять будет трудно, но лучше, чем ничего. Как и в целом, таких протезов было много. А после, под удивленный и возмущенный возглас, я достал из спальни Сибируса божественное откровение, священную книгу, которая была в доме каждого гражданина Империума. Замерев в ужасе и ожидая самого худшего, он начал следить за тем, как я вывожу слова на бумаге. Однако вдруг он понял, что я не собираюсь проводить какой-то ужасный ритуал, как и осквернением божественного откровения не пахло. Я просто переписывал отрывками отдельные моменты, раз за разом, одно и то же, на разные куски бумаги. Это было крайне странное зрелище, и Сибирус еще не понимал, зачем я это делаю. Lectio Divinitatis, божественное откровение, книга Ларгара, первого павшего примарха, говорил я вслух, чтобы Сибирус точно ничего не пропустил. Когда император убил своего сына и оставил своих сыновей в окружении созданным им проблем, именно эта книга послужила предметом объединения человечества вокруг одного и того же. Вера стала сердцем Империума, благодаря вере он не раскололся вновь на миллионы осколков, как во время эры раздора. «Что ты задумал?» – ужасающе прошептал Сибирус, перечитывая отрывки. «Что ты делаешь?» Но именно эта вера и является главной слабостью Империума. Одна и та же книга, которую 40 тысяч раз переиначили, давая удобные для экклезиархии трактовки. «Живи ради него, умри ради него, все остальное, неважно». Они хотели создать удобный скот, использовав для этого то, что написал предатель, ввергнувшись галактику в пламя хаоса. Как иронично, как смешно. Нет, даже не думай. Но трактованием может заниматься каждый. И даже Ларгар, ослепленный божественностью отца, лучше других понимал всю важность имперских истин, которые отразились и на Lectio Divinitatis. А значит, если мы уберем лишнее, расставим акценты, то, если плоть стала существовать из-за духа, это чудо. Если же дух из-за тела, это чудо из чудес. Но я изумляюсь тому, как в самых темных и бедных местах Империума в сердцах и душах рождается богатство, затмившее собой даже яркий свет Золотого Дворца. Отдалитесь от бесполезного ропота и берегитесь злоречивых языков, ибо тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. Нет во лжи или невежестве ни истины, ни веры, ни будущего. Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое, братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Люби душу твою и утешай сердце твое и удаляй от себя печаль, ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет. Не хвали человека за красоту его, и не имей отвращения к человеку за наружность его. Так говорил император. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, поразмыслите и решите, без слова чужого и лишнего, где дорога верная, а где ложная. Ведь лишь научившись решать и отделять истину от лжи, вы сможете дотянуться до звезд. И тысячи других печатей чистоты были сделаны мною и написаны от руки. Они были вырваны из контекста, и каждая из строчек звучала хорошо сам по себе, будучи не оскверненной еще страницами канувшего в бездну религиозности Ларгара. Я взял самое лучшее из книги, прицепил к протезам, после чего отправился в ближайший жилой квартал, дабы раздать протезы.